Глава 145. Арно Луаян родился 18 апреля 1960 года в Монсе в Бельгии. Его мать Леони Штуцман, на тот момент 26 лет, занимавшаяся от случая к случаю проституцией на французской границе в районе Мобежа, бросила ребенка, чтобы вернуться к своим делам. Его отец Жерар Луаян, 28 лет, парикмахер, сутенер и управляющий баром около Турне, решил попытать счастье в Заире. Замысел был такой — открыть заведение со стриптизом в городе колонистов, где не так много развлечений. Специфика заведения — белые девочки. Луаян прибыл в Лантана в 1965-м. Через полгода после приезда он подхватил малярию и умер. Арно остался один в окружении больных танцовщиц, снедаемых лихорадкой и измученных жарой. Он видел, как одна за другой они умирали или уезжали. Сам же ходил в школу для черных. В 7 лет над ним надругались подобравшие его фламандские миссионеры. За давностью лет прямых доказательств не было, но Ирван, который неделями копался в прошлом своего несчастного помощника, добыл многочисленные свидетельства. В тот период Арно был рахитичным, анемичным, больным ребенком. Он плохо говорил по-французски, кое-как лопотал по-фламандски, мог объясниться на лингало. В 1968-м его следы потерялись. Наверняка он жил среди шахтеров и рабочих горнопромышленных компаний, среди земледельцев, в мире черных. Там и приметил его Фарабо. Он взялся кормить мальчика, заботиться о нем, дал ему крышу над головой, выучил. Ирван не стал подробно останавливаться на этом моменте. Он уже говорил с самыми надежными свидетелями — Феликсом Краусом и сестрой Марселой. Особый интерес вызывало то, что произошло после убийств и ареста человека-гвоздя. 1971 год. Месяцы перевоспитания, разговоров и доброжелательности. Марселе удается вытянуть из мальчика его историю, которую она тут же решает похоронить. Григоар Марван со своей стороны изворачивается, чтобы отослать ребенка в Бельгию без всякой огласки. Возвращение на исходную позицию. Арно поступает в заведение Малапанс, недалеко от Аннеля в провинции Эно. Год спустя в приюте случается пожар. 8 детей погибают, 3 выживают. Один из них — Филипп Креслер. На самом деле Арно Луаян. Разумеется, Ирван решил, что пожар был делом рук Ноно. Он съездил в Аннель, прочел газеты, встретился с еще живыми священниками. Ни тени намека на действия злоумышленника. Ему пришлось признать, что удача может улыбнуться и дьяволу. После нескольких недель в больнице Филиппа приняли в интернат Нотр-Дам-де-Сион, франкоязычное заведение во фламандском регионе недалеко от города Аверейсе. Вероятно, там он снова подвергся сексуальному насилию. Его спасла тогдашняя языковая война. После разделения университета Лувена на 2 части фанатики фламандской самости добились закрытия интерната в Вален-Бютен. Учеников распределили по другим приютам. Филипп пересек границу и оказался в новом заведении, в Сент-Омере во Франции. Больше никто его не задирал. 13 лет подросток превратился в крепкого парня ростом под 1,80 м. 1980 год. Креслер получает диплом с оценкой «хорошо». После африканского кошмара и долгих католико-извращенческих лет он находит свой путь. Университет, стипендия, французский паспорт. Пишет диссертацию по литературе и философии в университете Амьена, увлекается музыкой, хоть и остается самоучкой. Сначала гитарой, потом лютней. Много раз посещает с гуманитарными миссиями Африку, возвращаясь в места своего детства. Насколько можно судить, именно там он получил основы медицинского образования. Ирван съездил на север, потом в Амьен. Он перерыл архивы, встретился с преподавателями, учениками, руководителями кампуса. В словесном портрете все оказались единодушны. Мечтательный, симпатичный, обожал музыку барокко и старинные инструменты. Но всплыли и странные факты. В Сент-Омере были искалечены лошади, убита собака, и осколки зеркала, воткнуты ей в глаза. В окрестностях Амьенского университета были задушены бараны, а их бока утыканы гвоздями. Виновного не нашли. Не было установлено никакой связи с учеником Креслером, блестящим, нелюдимым и спокойным. Он выдал себя только один раз. Достигнув совершеннолетия, он бывал в компании молодых художников, живописцев, скульпторов, режиссеров видеофильмов. Во время одного из перформансов с кровью и внутренностями он слетел с катушек и попытался убить женщину, которая участвовала обнаженной в постановке. Придя в себя, он объяснил, что принял новый наркотик с сомнительными эффектами. Больше его на артистические сборища не звали. На протяжении всех этих лет за ним не числилось ни одной сексуальной или эмоциональной связи. Подозревали, что он гомосексуалист, который сам об этом не знает. Приветливый, улыбчивый, он никому не привязывался и не искал никаких отношений. Только ансамбль любителей музыки барокко мог похвастаться тем, что в точно назначенный час он приходил на репетиции. В 1987-м он получает две ученые степени, а потом записывается в школу офицеров полиции. В 90-х делает карьеру спокойного, достойного полицейского, пока в 2001-м его не переводят в управление. По иронии судьбы, Креслер поступает в уголовный розыск до Эрвана, когда тот еще работает в бригаде оперативного вмешательства. Конечно, он уже наблюдает за будущим шефом. Всего несколько дверей отделяет одну бригаду от другой. Эрвану пришла в голову мысль показать фотографии Крипо медсестрам и прочим надзирателям тех мест, где содержался Тьерри Фарабо, то есть сначала в Бельгии, потом во Франции. Многие из них опознали Креслера. Ученик не переставал кружить вокруг ментора. Кроме этого присутствия и кое-каких огрехов молодости, Эрван не нашел никаких улик, указывающих на истинную сущность Креслера. Хороший полицейский, страстный лютнист, неконфликтный коллега. Ребенку Нганга удалось осуществить главную задачу серийных убийц — раствориться в людской массе. Зато его квартира, студия на улице де Банюле, купленная 10 лет назад, за которую он еще выплачивал кредит, сыграла роль чистосердечного признания. Пространство, выкрашенное в черный цвет в духе Редлиха, громоздясь по углам, комнату заполняли скульптуры, испещренные гвоздями, стеклами, железками, собственноручные изделия самого полицейского и разнородные предметы, заряженные магической энергией. Наличествовал также исчерпывающий обзор прессы, описывающий подвиги человека-гвоздя, его слава и гордость. Другое косвенное признание — его собственное тело. Вскрытие Крипо выявило наличие 50 иголок — швейных, медицинских, акупунктурных, загнанных под кожу, причем некоторые так глубоко и так давно, что судебный медик отказался их извлекать. Эрван и его команда не смогли отыскать место, где Крипо разделал Ан-Симони. Как не смогли найти ни его орудия пыток, ни какой-либо связи с убитыми. Когда и как он раздобыл ногти и волосы жертв, и никаких следов изъятых органов. Комната ужасов должна где-то существовать, но где? Полицейские не вычислили и Этрако, использованный убийцей. Как выяснилось, у Крипо имелись все необходимые права на вождение судна. Единственная уличающая ДНК отыскалась в опечатанных скульптурах Фарабо, хранившихся в конференц-зале управления. По всей видимости, в фигурки из папье-маше Крипо вложил свои собственные ногти и волосы, еще тогда, когда их собирали в совещательной комнате группы. Стремился ли он защитить себя или изобличить? У Креслера не было никакого алиби на момент убийств. Он мог убить Вису Савири, тогда он был еще в отпуске. Он находился в Париже и мог расправиться с Ан-Симони. Он действительно предстал перед дисциплинарной комиссией. Эрван проверил. И Сперно никаких проблем. Крипо вел свои расследования как свободный электрон. Он звонил, отвечал, информировал, но никто не знал точно, где он находится. Эрван реконструировал некоторые детали его расписания. Помощник мог полететь вслед за ним в Марсель, и верх иронии, без сомнения, купил одновременно оба билета. Себе и Эрвану. Он доставил себе удовольствие, обеспечив Левантену доступ к личным делам дезинкриминированных, чтобы предупредить Ирвана, что следующей жертвой будет его сестра. Он переоделся в гротескный костюм маркиза де Сада, чтобы его отослали домой. И что еще круче, ответил на звонок Ирвана в тот же вечер в Сантан, когда сам он отслеживал Гаэль, спрятавшуюся где-то на этаже. Оставался главный вопрос. Знал ли Крипо о существовании членов четверки? Безусловно. Знал ли он, что они изъяли части трупа Фарабо до его кремации? Тоже безусловно. Это было единственным объяснением наличия ДНК первого человека-гвоздя на теле Ансимони. Тем или иным способом Крипо раздобыл кровь одного из фанатиков и капал ею на свои жертвы. Чтобы запутать следы? Приблизиться к изначальному ритуалу? Вмешать в дело четверку с трансплантатами? Он унес свой секрет в могилу. Кстати, о могиле. Ирван выбрал для погребения кладбище Сен-Манде, первое же, где нашел свободное место. Как ни странно, Креслер оставил ему по завещанию свою студию, на вполне законных основаниях. У Крипо не было никаких известных родственников. Этот жест окончательно выбил Ирвана из колеи. Он принял наследство, но поручил нотариусу распродать все имущество и передать деньги за вычетом расходов на похороны в детский дом в Сент-Омере, где ребенок Нганга был, возможно, наименее несчастлив. Ирван, обычно не испытывающий никакого сочувствия к убийцам, ощущал по отношению к Крипо двойственные чувства. Он хорошо его знал, провел с ним тысячи часов, считал своим другом. Это предательство угнетало его. Но в то же время он списывал его на безумие, а главное — на смягчающие обстоятельства разрушенного ненормального детства. Ужасное прошлое было единственным настоящим побудительным мотивом Крипо. Он продержался всю свою взрослую жизнь, но смерть Фарабо подействовала на него как спусковой крючок. Он почувствовал себя одиноким и беззащитным перед лицом духов и демонов. Он должен был перейти к действию, создать могущественные фетиши, чтобы защититься от врагов. Он должен был отомстить за учителя. Почему он открыл бал убийством Висы Савири в Финистере? Ирван не любил что-то списывать на случай, но другого объяснения не было. Крипо приехал в поисках жертвы в окрестности Керверека, или вернее института Шарко, и наткнулся на Виссу, голого выбившегося из сил. Идеальная дичь. Он увез его на остров Сирлинг и принес в жертву, позаботившись оставить на месте кольцо Марвана и, без сомнения, другие обличающие знаки. Должны были обнаружить пыточную камеру, где все уличало Марвана, но снаряд спутал следы и одновременно ускорил события. Лютнис не мог знать, что Табрук подвергнется бомбардировке, но был в курсе связи между Дегрека и Марваном. История Лантана не таила для него секретов. И предполагал, что после исчезновения Савири адмирал позовет старика на помощь. Если повезет, падре пошлет своего лучшего копа в память о славном прошлом, собственного сына. А Ирван попросит Крипо сопровождать его. Конечно, взрыв застал его врасплох, но он сумел быстро среагировать. Он досконально следовал своему плану, вкладывая в тело каждой жертвы ногти и волосы следующей, неизменно стремясь подставить или задеть главного врага, Григуара Марвана. Виртуозность убийств, точность хронологии, невидимость убийцы — все свидетельствовало о предумышленности. Статус полицейского тоже многое объяснял. Легкость, с которой удавалось усыпить недоверчивость жертв, избегать видеокамер наружного наблюдения, локализовать Гаэль. Ирван решил закончить отчет о расследовании упоминанием о невероятном двуличии виновного и без колебаний подчеркнуть, что он сам, комиссар бригады уголовного розыска, провел 10 лет бок о бок с убийцей, так ничего и не заподозрив. Его рапорт изобиловал темными местами. В чем была причина этих изнасилований, осуществленных с ужасающей жестокостью? Был ли Креслер скрытым гомосексуалистом, настолько уставшим от отвратительных для него порывов, что использовал лезвие, чтобы получить удовлетворение? Или импотентом? Какова была его конечная цель? Убийство всех представителей клана Марвана? Эрван уже не искал ответов. Он просто хотел закрыть дело самым корректным образом и похоронить свои вопросы под массой фактов. И снова ирония судьбы. Лишенный своего крючкотвора, он был вынужден сам корпеть над составлением отчетов. Он отказался вмешивать в это других членов группы. За исключением Одри, снимавшей показания с него и Гаэль после смерти Крипо. Ему потребовалось 3 недели, чтобы упорядочить все обстоятельства этой истории, более-менее заткнуть наиболее зияющие дыры и соотнести факты и даты. В середине октября Эрван передал все официально оформленные бумаги назначенному следователю. В действительности, смерть подозреваемого является основанием для прекращения уголовного дела, и преследование беспредметно, когда применение наказания невозможно. Иными словами, никогда не будет никакого процесса Крейслера, и вся эта толстенная папка канет в архивах забвения. По ходу дела Угро и магистрат пришли к соглашению относительно важного пункта, и речи быть не может, чтобы пресса узнала истинную личность человека-гвоздя. Собаки уже получили свою кость, трио из Лакерека. На сегодняшний день никто в судебной полиции не желал, чтобы стало известно, что настоящий убийца, полицейский, из бригады уголовного розыска, бывший на хорошем счету и почти дослужившийся до пенсии. Дело закрыто. Но вот выбросить подобную историю из головы невозможно. Эрван не мог смириться с мыслью, что провел столько лет рядом с потенциальным убийцей. Другом или врагом он уже не знал, и похороны, на которых присутствовали только он и могильщики, его доконали. Эрвана мучил еще один вопрос. Действительно ли Крипо до своих 50 лет ни разу не убивал? Конец октября Эрван провел за проверкой всех подозрительных смертей в Иль-де-Франс за последние 10 лет, которые могли бы соответствовать пусть отдаленно стилю их клиента. То же самое он проделал в Британии. Художник у него был, теперь он искал произведения, хотя без улик и обстоятельств это напоминало поиск иголки в стоге сена. В конце октября он, наконец, оставил это дело. Накануне Дня Всех Святых Эрван собрал чемодан, чтобы присоединиться к семье на острове Бреа. В День Мертвых. Лучше не придумаешь.